Глава 8. Ошеломляющее открытие. Наиболее невероятное в чудесах заключается в том, что они случаются. Гилберт Честертон. Мы не рано оставляем Женю. Проф, проворачивая ключ в замке зажигания, заметно волновался. Мотор «Жигулей» мерно заурчал, дворники смахнули со стекла выпавший ночью снег. Волноваться было отчего. Замков, можно сказать, выставил командос из квартиры. Все, дальше сам справлюсь. И Любарум не нужен, уточнил Лямур. Хорошо, что люди не замечают, когда коты ехидно улыбаются. У Женьки есть одна бутылочка, я мог бы принести. В клизме. Нет, и ей он больше не понадобится. Павел продолжал упорствовать. Он стоял, сложив руки на груди, и терпеливо ждал, когда пересмешники соберут свой скарб. Мебель вывезли накануне, оставив по требованию Замкова лишь кровать. Он уже принес новый комплект белья, и ангелы весело перемигивались, понимая, зачем их бывший подопечный так старается. «Не забудь испечь ей ухо слона», — напомнил Асис, беря в одну руку переноску, в другую тяжелый баул. «Тоже мне Чингачгук», — хихикнул Лямур, за что получил укоризненный взгляд от профа и 20-минутное состояние анабиоза. Хорошо, что Павел так и не догадался, как пересмешники его провели. Проведывая Ключеву, которая подвернула ногу, проф шептал любовное заклинание над вкусностями, которые готовил для нее Замков. А Асис гладил болящую по голове, вгоняя в сонное состояние. Женя никогда не узнает, что эротические сны – в которой она погружалась сразу после пирожного чаровница или восточного щербета, всего лишь ее фантазии о том, как должны закончиться встречи на королевском балу и в гареме. И даже драка халифа с Кирюсиком – лично ее реакция на появление босса во сне. А Кирилл Петрович, приняв успокоительное средство в большой дозировке, действительно заработал себе аллергию. Никакого чуда. Однохимия. Получив подтверждение, Кирюсик отбросил всякие мысли о том странном сне, где видел Ключеву нагишом и схлопотал за излишнюю ретивость по физиономии. Теперь-то он точно знал, что из снов невозможно ничего вынести. Ни майку в драке порванную, ни синяк под глазом. Правда, зудело еще где-то в подкорках подозрение, что родинка на интересном месте Евгении имеется. Но до чего же боязно было в этом убедиться? Лучше от всякой мистики в стороне держаться. Да и кто позволит посмотреть на ту самую отметину на Женькиной заднице? В то время, как Женя смотрела свои чудные сны, где она лежала на шкуре у камина или на широкой тахте халифа, Замков не спал. Он в полном одиночестве пек торты в кондитерском цехе при отеле «Старый город», чтобы собственными руками создать то чудо, которое покорит Евгению Ключеву. Одно дело, когда пара находится под контролем высших любовных сил. Совсем другое, когда весь груз ответственности берет на себя человек. Продолжал волноваться проф. Он не сразу справился с ремнем безопасности, никак не мог пристегнуться. А вдруг Павел подведет? Уезжать из города было боязно. Ведь от того, как закончится, а вернее начнется история любви Евгении Ключевой, зависит и судьба пересмешников. «А я верю, что Замков выполнит свое обещание», – Асис улыбался, предвкушая новое приключение. «Там на небесах так скучно, а тут придется поломать голову, как соединить в пару бывших одноклассников – Галку и Никиту. Если мы поспорим, ты опять проиграешь». «Ну как ты не понимаешь, что отдать долг и любить – разные вещи?» – проф хлопнул по рулю. «Нельзя заставить себя влюбиться лишь из-за того, что ты пообещал». «Проф, ну чё ты кипятишься, как женщина?» Асис вновь был красавцем-мужчиной с белокурыми локонами. Он с интересом смотрел, как яркий румянец покрывает лицо старшего пересмешника. У Деда Мороза, так однажды травника назвала Женя, даже нос покраснел, отчего глаза стали синими-синими. А Асису доставляет удовольствие дразнить профа. Сделал очередное открытие стажёр, зорко наблюдая за перепалкой пересмешников. Сам он находился на заднем сиденье «Жигулей» и вилял хвостом всякий раз, как стрелы колкости доставали то одного ангела, то другого. «Лямур, а ты как думаешь, справится Замков или нет?» Асис, задавая вопрос, даже не повернул головы, что стажера определенно задело. «Амур! Меня зовут Амур!» — гавкнул он. «Пора бы запомнить собачью кличку. Я теперь немецкая овчарка, а не веслоухий шотландец». «Какая разница?» — безразлично заметил Асис. «Что в том, что в другом случае ты обходишься без штанов. Очень удобно вылизывать собственные яйца». Пес заскрипел зубами, но утешил себя тем, что приготовил пересмешникам сюрприз. Не пройдет и 3 дней, как он накапает любарум в кофе Асиса. Кто-кто, а стажер совсем не удивился, когда проф принес из магазина банку лучшего в мире кофе, отвалил за него значительную сумму командировочных. «Ха! Да он неравнодушен к нашему красавчику!» Подтверждение нежных чувств пришло в тот же вечер, когда Асис должен был заночевать у заведующей лабораторией, чтобы стащить у нее ключи. Он был срочно отозван домой, потому как весьма кстати нашелся веский повод – вторжение на их территорию разгневанного Замкова. Проф мог прекрасно провести переговоры тет-а-тет, но нет, он поспешил позвонить Асису. Лямур видел, как тихо радуется проф, что сорвал ночь любви своему соратнику. А позже наблюдал и вовсе необычное явление, утвердившее стажера в мысли, что старший пересмешник запал на своего помощника. Он не только собственноручно сварил горький кофе в принесенной из магазина турке, но и втихаря отпил из чашки Асиса, чтобы понять, чем так люб пересмешнику неэстетичный на вид черный напиток. Стажер улыбнулся. Правда, при этом из собачьей пасти вывалился длинный язык. Амур повертелся на заднем сиденье и положил голову на спортивную сумку, самый дальний кармашек которой спрятал Любару. Нет, бутылка не была той последней, которую из аптечного холодильника забрала Ключева. Эту он раздобыл, проявив невероятную ловкость и смекалку. «Четвероногому существу лук и стрелы ни к чему», провозгласил когда-то судья, полагая, что кошке, собаке или хомячку, имеющим вместо рук пару лап, трудно будет натянуть тетиву или управиться со стрелой. Что уж говорить о том, чтобы накапать 5 капель из одного сосуда в другой. Но не зря Флори считался среди студентов гением. Он мог найти выход из любой ситуации. Услышав, что Кирюсик зашвырнул свою бутылку любарума в форточку, стажер немедля разнюхал, где тот живет, а потом просто рассчитал траекторию полета 100-граммового предмета. Не прошло и получаса, как лямур раскопал драгоценную емкость, которая, упав в сугроб, осталась невредимой. Промучившись еще с полчаса, когда ни лапы, ни пасть так и не смогли удержать бутылку, а Флорий на пике отчаяния прокричал любимое многим землянам слово «Эврика» и в одно мгновение превратился в шуструю макаку, которая с не меньшим правом относилась к четвероногим тварям. В принципе, никакого нарушения условий, выдвинутых судом, не произошло. Ночь скрыла тот стремительный полет по ветвям деревьев, чердачным переходам и арочным перекрытиям. Но бутылка в целости и сохранности была доставлена домой и спрятана в сумке Асиса. «Ты сам носишь свою погибель», – мстительно думала Флори, смакуя планы по созданию еще одной совершенно неожиданной пары. Осталось только столкнуть пересмешников в эротических снах. «Эх, жаль, что не смогу подсмотреть». В первую же ночь после того, как дядя и племянник со своей собакой Амуром въехали в пустующий дом Козловых, что стоял на центральной улице поселка Тихие Воды, пересмешникам приснился пристранный сон. Терпкий аромат кофе надежно скрыл запах небесных трав, что входили в состав любарума. И проф опять не удержался, чтобы не глотнуть из чашки, которую буквально пару минут назад держал в своих ладонях Асис. Все шло по плану, и Амур в нетерпении ждал утра. И оно пришло. «Профессор, вы женщина?» — вскричал Ассис, нависая над кроватью едва продравшего глаза профа. Тот не остался в долгу. «Ассистент, вы разгуливаете в своем обычном обличии?» Стажер поразился своей близорукости. Как он не понял, что красота Богдана ангельская? «Теперь и вам не следует скрывать свою. Я видел вас во сне». И впервые на памяти Неда Купидона Ассис покраснел. Проф накрылся одеялом с головой. «Эге-гей, так у них была жаркая ночка!» — возликовала Флори, мысленно отметив, что пересмешники стали обращаться друг к другу на «вы». То, что происходило между ними во сне, почувствовал весь поселок. Любовь ангелов подобна ядерному взрыву, ударная волна которого переполняет людские сердца желанием любить и быть любимыми. «А я что?» «А я ничего». Пес спрятал глаза, когда пересмешники обыскивали весь дом, а, найдя причину внезапной любви, обреченно выдохнули. Им было неловко. Каждый из них думал, что был навязан другому. Ангелы, не сговариваясь, выкинули Амура за дверь. Один ее открыл, другой придал ускорение, поддев собачий зад ногой. «На мороз! И даже не покормили!» Возмутился было пес, но тут же передумал. Он приник ухом к двери в надежде услышать, как пересмешники будут улаживать неуставные отношения. Правда, его все время отвлекали соседские шавки, которые своим задорным лаем проявляли желание познакомиться. «Я Купидон, а не пес!» Время от времени одергивал себя стажер и переставал радостно вилять на всякое гав хвостом. «Что будем делать?» – спросил проф. Он прятал глаза, вспоминая, что вытворял во сне. Тысячелетнее воздержание было отыграно за каких-то 15 минут. Ассис сел на корточки перед ним и взял за руки. Его ладони были горячи. Хотя, чему удивляться, во сне они и вовсе были пылающими. Проф зажмурился, гоняя от себя видение, как эти пальцы скользили по коже, оставляя светящийся след. «Рахмелия, ты даже знаешь мое имя?» – удивился проф. «Ты ангел милосердия», – мягко произнес Ассис. «Кого еще могли дать в пару ангелу-властителю мысли человека?» «Способному исцелять», – продолжил проф и поднял глаза, всматриваясь в красивое лицо напарника. Эти губы шептали о любви и целовали. Проф опять покраснел. «Рахмелия, ты прекрасна!» Ассис провел ладонью по лицу профа, не замечая ни кустистых бровей, ни бороды. Он видел перед собой ту, что сегодня ночью вызвала огонь желания и распалила его ответными ласками. «Рафаил, но ты же понимаешь, что мы находимся под воздействием Любарума!» Профу были приятны ласки Ассиса, но он убрал пальцы, которые скользили по губам, обрисовывая их линию. «Когда мы вернемся в ведомство, все исчезнет». «Не исчезнет», – прошептал Ассис и притянул к себе профа. «Я давно люблю тебя, Элия». «А я знала, кто будет моим напарником», – решилась на признание Рахмиэлия, вернув себе истинный облик. И волосы до пят, и изящный стан, и лицо, на которое смертному смотреть было бы больно. До того оно было прекрасно. «Я сама попросила, чтобы тебя дали мне в пару». Крылья укутали целующихся ангелов в светящийся кокон. Амур обалдело гавкал в темноту. Ему удалось соединить тех, кто уже был влюблен друг в друга, но по разным причинам скрывал свои чувства. На улице собирались толпы жителей поселка Тихие Воды. Их как магнитом тянуло к дому, в котором поселились новенькие. Кто-то думал, что пришел из любопытства. Кто-то из желания показать себя и на других посмотреть. Но Неда Купидон Афлорий точно знал, что люди, словно мотыльки, слетались на свет любви. А в небесной канцелярии, в книге, где кровью было записано решение суда, появилась галочка напротив еще одной пары – четвертой. Остался лишь шаг до свободы Командос. И этот шаг должен сделать Никита Горелов, который даже не подозревает, какие силы взялись устраивать его судьбу.